А в домике происходило вот что. При виде уснувшего Данилова вошедшие решили, что видят труп. Может быть, они бы даже ушли из избушки, отложив все, что следует сделать с покойником. Но тут Данилов вдруг открыл глаза. И при виде гостей распахнул очень широко свои глаза впадины. — Дмитрий Сергеевич! — Ох, ты живой! Вы меня знаете? — Конечно, знаю. Вы Моралов. А вот и Андрюха, это ваш сын. — Папа, да это же Данилов! — Ох ты! Глаза у Моралова распахнулись гораздо шире, чем только что у Данилова. А Данилов засмеялся тихим, клокочущим смехом. Так ясно отразилось на лице Моралова его недельная щетина, его грязь, исходящая от него вонь, его изможденный дикий вид. А Моралов уже начал действовать. — Андрей, давай теплой воды. — Папа, тут целый чайник. — Давай. Щедрой рукой бухнул Моралов сахару в кружку, налил кипятка, размешал. И этот теплый, до липкости сладкий отвар вливал он Данилову в рот, пока не решил, что пока хватит. — Не ешьте тут мясного! — шепнул Данилов, когда Моралов оторвал от его губ кружку. Сделал небольшой, но перерыв. — Я знаю, мы были в его леднике. Через минуту Моралов сделал второй перерыв, и Данилов спросил. — Где хозяин? — Лежит под охраной. — Не упустите его. — Не сомневайтесь, не упустят. — Он опасен. — Уже не опасен. — Да пейте вы! Потом с Данилова снимали ремни, вынимали из кресла, клали его на нары. И мукой оказывалось вытянуться, изменить позу. До крика больно было даже разогнуть согнутые больше недели колени. Данилов хотел рассказать про все, что он услышал от Григория, про свои разговоры с шарообразным существом. Но вот кончилось все. И с тяжелой сытостью в желудке он уже засыпал, совсем по-другому, чем раньше. Мучительное наслаждение. Так можно назвать его чувство от того, что можно вытянуться, лечь, вытянуть ноги, откинуть голову. Он успел только рассказать Мораловым чуть-чуть, только главное из того, как он сюда попал, чье мясо хранится в леднике, как они тут беседовали и к чему вместе пришли. И все. И Данилов уснул. А шарообразное существо начало уходить от него. Приветливо мигать глазами, поздравляя с избавлением, но двигаться к себе, куда-то в космическую бездну. Данилов понимал, что оно уходит навсегда, что им больше не придется вот так беседовать друг с другом, и он тихо плакал во сне, что вот умер Саша, а теперь еще и шарообразное существо тоже его покидает. В своих предположениях Сергей Данилов оказался прав, самым огорчительным образом. Потому что хотя он потом много раз представлял, как он будет объяснять что-то шарообразному существу, но вот так непосредственно, они больше никогда не беседовали и не общались. А Мораловы вышли на крыльцо, где Гриша давно уже покрылся гусиной кожей. — Мужики, да вы что? У меня же воспаление легких будет! Вы что делаете? А ручей фыркал и ворчал, сообщая о том, как он предотвратил побег, и Моралов отвечал ему на том же языке, полностью признавая правильность всех его действий. — Мне золото сулил, — из-за дома крикнула им Танька. — Много? — уточнил деловитый Моралов. — Не знаю. — Много! — крикнул Гриша. — Много золота! Я тут жилу нашел, совсем близко. Хотите, покажу вам эту жилу? Гриша понимал, надо любой ценой вызвать их интерес. Заставить себя развязать. Хорошо бы хоть немножечко поссорить. Он осекся, видя выражение глаз, одинаковое у всех троих, и у Мораловых, и у Тумана. Глаза существ, с интересом ждавших, что он еще наплетет, без малейшего желания бежать за золотом. Ну, и что мы теперь будем с ним делать? Вниз поведем? Андрей Моралов хотел определенности от папы, а папа задумался, стал чесать подбородок. — Да, да золото же, мужики! Там килограммы лежат, прямо на земле! Надсаживался Гриша в двух шагах. Вопли Гриши ему надоели. Он подобрал пару носков, сунул в разинутый рот. Гриша до хруста стиснул зубы, и Моралову пришлось продемонстрировать, что он умеет нажимать в нужное место за челюстями. Гриша разомкнул челюсти. Моралов мгновенно сунул туда комок его же собственных носков. Подумал, добавил трусы. Трусы вошли не целиком, живописно висели изо рта. Моралов опять стоял и думал. — Сынок, эта штука, плезиозавр, да? Она приплывает на стук, верно? — Пап, ты хочешь? — голос Андрея Моралова дрогнул. — Ну а что остается? Самим так ему муки нужны, не придумаешь. А мне тянуть жилы из него неохота. И чтобы он его жрал, кивок на ручья, тоже не хочется. Неприятно мне как-то, когда они людей едят. — Говорящие не должны есть говорящих, — усмехнулся Андрюха. — А разве верно? — Верно. А что мы объясним Данилову, капитану милиции, как-никак? — Объясним, что Гриша ему приснился. В это он как раз и не поверит. — Ну, что мы пришли, и никакого Гриши тут не обнаружили. Сынок, если мы его сдадим Данилову, он отвертится. Докажи, что он людей убивал и ел. Может, он трупы ел. Показания Данилова? Ну и что? Может, Данилов и правда умом тут подвинулся? Тебе хочется, чтобы он выкрутился? Нет уж. Ну, беремся. И они положили слушавшего этот разговор, извивавшегося Гришу возле самой воды. Потом Моралов стал стучать в ведро и скинул в озеро несколько крупных камней. Гриша пытался отползти, но веревка душила его. Кляп не давал сделать полноценный вдох. И уже плеснуло поблизости. Уже поднималась над черной вечерней водой змеиная шея с жесткой черепашечьей головой. Танька тихонько подошла, встала рядом с мужиками, смычащим, истекающим потом Гришей. Андрея передернуло. Ну ладно, мужикам приходится заниматься и такими делами. Андрею было неприятно, что девушка стоит тут же и даже как будто получает удовольствие от этого. Возможно, Танька подошла, чтобы побыть к нему поближе? Это не лучше. Андрею вовсе не хотелось общества Таньки, ее странных поз и странных разговоров, ее кислого запаха зверя. Танька была неприятна, ни человек и ни медведь. И еще этот ждущий женский взгляд. Андрей чувствовал себя неуютно, словно зря обидел человека. И взгляд у Таньки становился немного обиженным. Андрей терялся под этим взглядом, нервничал. Ответить Таньке ему было нечем. Андрей, ты мог бы со мной поговорить? — Да, мог бы. Давай поговорим. — Тогда отойдем. Я не хочу говорить тут. Андрей дал увести себя вдоль озера. Плескали волны, натужно мычал Гриша. Кричала чайка далеко, над водной гладью. Тихо беседовали ручей и Дмитрий Сергеевич. Танька постояла, теребя руками края кофты. Тянулась с тем, чтобы оглянуться. А обернулась резко, рывком, словно прыгала в воду. — Андрюша, я тебе совсем-совсем не нравлюсь? — и поперхнулся Андрей, ожидавший, конечно же, неприятного разговора, но не такого. Думал говорить уклончиво, уйти от обидных, хотя и очевидных истин. Не получалось. Танька сразу рубанула в лоб, и эти ждущие огромные глаза, уставленные снизу вверх. — Видишь ли, у меня есть девушка. Ты знаешь, я не хочу ей изменять. Не обижайся. Танька смотрела так, словно хотела проглядеть Андрея до самого донышка души. — Я же вижу, ты меня боишься. Я для тебя медведь, да? — Ты и сама себя называешь медведицей, Таня. Прости, мне с тобой трудно. И я действительно тебя не хочу. Неприятно отказывать. Вдвойне неприятно словами хлестать по этому милому лицу, по доверчиво распахнутым глазам, в которые порой попросту хочется уйти. Не совершив ничего дурного, Андрей чувствовал себя законченным мерзавцем. Танька резко опустила голову, теперь Андрей видел только пышные волосы. — Ладно, спасибо, Андрюша. Ты, по крайней мере, внес полную ясность. Вряд ли случайно девушка использовала слова, слышанные от Моралова несколько дней назад. Внес полную ясность. Повернулась, быстро пошла в лес. А у воды говорили совсем о другом. Вы зря отдали его этому глупому зверю. Хочешь, я сам его съем? — спросил ручей. — Я хорошо умею это делать. — Не надо. Говорящие не должны есть говорящих. Говорящие не должны убивать говорящих. Говорящие могут быть вкусными. С точки зрения ручья он говорил весьма дельные вещи, но людям это не нравилось, и их мнение ручей отнес за счет непостижимой человеческой природы. Что поделать, у людей случаются причуды. — Я не нужен вам, — сказал ручей. — Я пойду к себе, и медведица пускай идет к себе. — Ты понимаешь, что мог нам быть очень полезным? — вмешался Моралов-старший. — Я совсем не понадобился. — Что поделать, у народа не очень хорошо с согласительными наклонениями. — Ты нам помог. Возьми еды, тут есть туша Морала. Возвращался невеселый Андрей. Возле дома возился ручей, ворчал в уже наступившей темноте. И так же возились, шумели, что-то делали у самой воды. Оттуда доносились звуки, в которые вслушиваться, ну, никак не хотелось. Глаз угадывал действия, о которых Андрюха не хотел знать. — Сынок, может быть, погуляем? — Ручей, мы пойдем вдоль озера. До свидания. — До встречи в медвежьем ключе. — фыркнул ручей, не выпуская мяса изо рта. — Доем и пойду догоню медведицу. — Спасибо, что ты был с нами. Ты нам помог, а мог понадобиться еще больше, — профыркал Андрей. — Ты хорошо научился говорить, — сказал ручей Андрею. — Почти как говорящий из народа. Ты зря убегаешь от медведицы. Ваши дети умели бы хорошо говорить. — Что поделать, если такт вовсе не был похвальным качеством медведей? Хорошо, хоть отвечать не нужно. И Мораловы ушли гулять, оставляя очень тихого, крепко спящего Данилова в доме и два источника шума в виде ручья и ханкульки. А когда они вернулись, было тихо. Ручья мы еще увидим, когда поедем к ним на ключ. А со зверюгой что, открытие будем оформлять? Не будем, помотал Андрей головой. Может, это последнее животное. А то набежит, бог знает кого, полный лес. Международная общественность, большие деньги. Боишься, что отстрелят их, ханкулик? Или отстреляют, или просто жизни не дадут. Моралов-старший на это понимающе кивнул.